Глава 10. Конец Виктора Ледового. Небо над головой Анны Ледовой приобрело противоестественно желтый оттенок. Оно казалось тусклым и каким-то омертвевшим, будто картина далекого и безрадостного будущего. Словно солнце почти израсходовало свою титаническую энергию, согревавшую Землю миллиарды лет. И как только источник живительного тепла иссяк, голубая планета из колыбели цивилизации превратилась в мерзлый твердокаменный погост. Аня поежилась. Никакого ветра не было, зато мороз стоял нешуточный. Легкий сарафан до колена открывал ее тело безжалостным прикосновением холода. Мороз жалил Анькину кожу под тонкой хлопчатобумажной тканью, студил плечи и леденил живот. Кончиков пальцев Анька не чувствовала вовсе. Она поглядела по сторонам. Оно находилось на холме. Под ней располагался мертвый городок из безликих пятиэтажек. Безжизненный свет заполнял немые улицы. Ломаная линия из крыш, трубы, холмов скрывалась в лимонных сумерках. «Где и какого хрена тут делаю?» — спросила себя Анна Ледовая. Анна пошла к ближайшей пятиэтажке, освещенной тем же бледным призрачным светом. Двери парадного оказались распахнуты настежь. «Ленечка!» Беззвучно произнесла Анна, вдруг каким-то образом осознав, что сыночка, родной кровиночки, больше нет на этом свете. Анна обхватила голову руками, шепотом повторяя. «Ленечка, Ленечка, Ленечка!» «Анька!» — Кристина взяла подругу за плечо и пару раз встряхнула. «Тут-то крику будет, если синяки останутся!» — мелькнула в голове Кристины. «Ленечка!» «Анька, чтоб ты жила 100 лет, да очнись же!» «Ленечка!» — Кристина перевела дух. Она уже добрых 5 минут пыталась растолкать подругу. Тормошила, дергала, бестолку. С таким же успехом Кристина могла бы заставить памятник Пушкину пробежаться по одноименному парку. «Анька, твою мать!» — Кристина отступила на шаг. Затем вернулась и потащила куму с кровати. Анькина голова соскользнула с подушек. Женщина застонала во сне, несколько раз хриплым шепотом повторив имя сына. Глаза Анны оставались закрытыми. На лбу выступила испарина. «Анька, вставай! Слышишь? Вставай!» Кристина выпрямилась, заламывая руки в отчаянии. «Анька, очнись, коза! Беда у нас, слышишь? Да что же это такое? Что мне, водой тебя окатить, что ли?» Кристина отступила на шаг, всерьез подумав о студеной воде из артезианской скважины, пробитой на дачном участке. Отступая, наткнулась на журнальный столик и едва не перевернула его. Часть разбросанных по столешнице предметов со звоном покатилась на пол. Бутылка водки упала на бок, жидкость толчками выплескивалась из горлышка, исчезая в ворсе ковра. Кристина тупо уставилась на вскрытую упаковку одноразовых шприцов, мирно уживавшуюся с парой бокалов, банкой кофе, пачкой сигарет и растерзанным на куски киевским тортом. «О, Господи!» — протяжно застонала Кристина. «Обкололась, дура!» Кристина в бешенстве накинулась на подругу. «Анька, вставай! Подымайся! Корова ненормальная!» Кума в ответ хрипло мычала. «Вставай, дура! Твой дядя звонил! Ледового только что выпустили!» «Он и Провилов едут сюда!» Кошмар не отпускал Анну. Ее душа бродила в загадочных наркотических дебрях, тело беспомощно валялось на кровати. Кристина с тревогой обернулась к окнам. Пока что за ними было тихо, однако вряд ли Провилов врал. Они ехали сюда. «Где Ледовой сидел? На Лукьяновке? До Нижних Садов 30 минут, от силы 40 минут. И хана!» Кристина растерянно оглядела комнату, соображая, как быть дальше. Что кума балуется наркотиками, тайны для Кристины не было. Точно так же, как и обстоятельства, при которых Анька впервые познакомилась с действием этой гиблой заразы. Случилось это еще до Виктора Ледового, 3 года назад. Анна работала девушкой по вызову, и ей довелось обслуживать банкет то ли иорданцев, то ли каких-то других арабов. Банабаков, как обыкновенно выражалась Анна. «Говорят, они настоящие джентльмены», — расспрашивала многоопытную куму Кристина. Любопытство Кристины носило несколько извращенный характер. Мысли о черных мужчинах обычно заводили ее, хотя она в этом ни за что и никому не призналась бы. Одеколоном пахнут всегда, вежливы с дамами, щедры и поговаривают, что как любовники на 3 головы выше наших. «Вечером они все джигиты», — махнула рукой умудренная кума. Ванька, я тебе мир подару, вас. А поутру за лишний рубль удавятся. Честно отработанных денег не выгрызешь. Так вот наши дурочки покупаются, понапрепираются и все за красивой жизнью, понаслушиваются этих козлов. Раз-два и подставляй задницу в каком-то грязном стамбульском борделе за миску супа. Анна не русских терпеть не могла. Ее трудно было за это винить. Немало устремившихся в идущий на дно союз иностранцев были обычными авантюристами. На Западе с ними давно научились бороться. Наша рыхлая почва для них стала чем-то вроде кормушки. Все равно, что ослабевший организм для накожных паразитов. Итак, Анька отработала на банкете. Ночью имел и стар, и млад. Трахали во все дыры, сволочи, жаловалась Анна подруге. За поганые 100 баксов по такому кругу пустили. Не лечь, не встать, скоты черножопые. Под утро Анька была пьяна в стельку. Кто-то из иностранцев вколол ей героин. Так, шутки ради. Потом ее полуголую вышвырнули из номера. Охрана отеля, имевшую долю в торговле женскими телами, передала бесчувственную проститутку сутенерам. С той поры жизнь Анны приобрела новый привкус. Она перепробовала таблетки реланиума и димедрола, научилась нюхать кокс. Последним, кстати, грешил и вскоре встреченный ею Виктор Иванович Ледовой. Став женой авторитета, с проституцией Анна завязала. Тяга же к наркотикам осталась у нее прочной. Если Анька и делала попытки сбросить это ярмо, то лишь напиваясь в стельку, пока не обнаружила поразивший ее факт. Выяснилось, чтобы заменить наркотики, ей требовалось столь чудовищное количество алкоголя, какое ее желудок и почки не в состоянии были выдержать. «Сгоришь ты, Анечка», — говорила бывала подруге Кристина. «Сгорю», — отрешенно соглашалась Анна. «Все мы рано или поздно сгорим». Кристина продолжала разглядывать комнату. Здесь царил настоящий бедлам. Вещи разбросаны точно после погрома. Стопка грязных тарелок почему-то оказалась за ножкой кровати. Пепельница была до краев наполнена окурками. Застоялый табачный смрад наводил на мысли о коптерке, дешевом притоне или курилке общественного сортира. Да, Кристина наморщила нос, начадили вчера, хоть топор вешай. Она глянула в зеркало, оттянув пальчиком нижнюю губу. Зубы вправду казались желтоватыми от никотина. Кристина раздосадованно хмыкнула. Она медленно направилась к окну и взялась за фрамугу. Напряжение, ставшее невыносимым от того, что время безжалостно истекало, а от бригады Оттасова не было ни слуху, ни духу, подруги ежедневно топили в спиртном. Анна в этом вопросе держала безусловную пальму первенства, однако и Кристина от кумы отставала несущественно, на полшага. Охранники, присланные Олегом Провиловым на смену Оттасову Протасову и армейцу, женщинам не докучали. Пара крепких парней держалась в бытовке сторожей в дом без приглашения Анны Ледовой и носу не казала. С приглашениями же Анька не торопилась. Дважды ей звонил Провилов. Олег Петрович жаловался племяннице, что освобождение Виктора Ивановича застряло на мертвой точке, и сдвинуть его выше провиловских сил и возможностей. Проще гуру своротить руками, Анюта. А еще Олег Провилов аккуратно поинтересовался у племянницы, не в курсе ли она, куда запропастились охранявшие ее в субботу ребята. «Как в воду канули!» — в голосе Провилова слышалось недоумение. «Исчезли, следов нет. Саша Оттасов и его ребята, Эдик и Валерий». «Да я имен не спрашивала», — соврала дядя Анька. «Валера там или Саша, или Юрик. Они мне все на одно лицо. И почем мне знать? Ты их набираешь». «Ну да, ну да», — мрачно отозвался Провилов. «Найду, головы пооткручиваю». «И правильно», — поддержала Анна. Паренек, что сауну подруги твоей охранял, тоже бесследно исчез. Анна и тут смолчала. Покалеченный БМВ Бандура она загнала в гараж и прикрыла чехлом с помощью Кристины. Поскольку кожаный чехол, оказавшийся в распоряжении подруг, предназначался для джипа Чероки Виктора Ледового, двухдверка исчезла под ним, как ребенок в солдатском бушлате. «Только бы эти прятки не оказались в одном ряду с делом Виктора Ивановича», — развивал свою мысль Паравилов. «Как бы не арестовали их всех. Нехорошее какое-то совпадение, можно сказать, тревожное». «Да Ты понимаешь? Паравилов будто бы чувствовал, что племяннице есть что сказать ему. Анька подумала о детской игре холодно-горячо. Образ Олега Петровича, блуждающего по комнате с завязанным шарфом глазами, заставил Анну невесело улыбнуться, отчего ее курносый нос забавно сморщился. «Вам виднее, дядя Олег!»